вынимая кусочки разбитого стекла из резинового уплотнителя. Комбат, не оборачиваясь, успокаивал потерпевшую. «Это не вопрос. Будет лучше прежнего». «А курям моим где теперь жить? В избе? Стой! Куда ты пошел? Как твоя фамилия? Чтоб я могла в милицию сообщить?» «Милиции около твоего дома, мать, столько еще никогда не было. Одевайся, выходи на улицу и жалуйся». Бабка лупала глазами. Лысый, довольный происшествием, фальшивил. Выйдя из пролома, комбат застал Резинкина в обществе Мудрецкого. Оба сидели и курили на травке. У Витька нервы никак не могли вернуться в норму. Комбат сел рядом с рядовым на траву и похлопал его по спине. «Да все нормально, пацан. Сейчас в расположении и сутки отдыхать. И еще этому, Валетову, то же самое. И 3 дня к отпуску за удачный угон. Лейтенант, запомнил?» Мудрецкий поднялся. «Так точно. Что с Ауди?» Резинкина весьма интересовал этот вопрос. Комбат ухмыльнулся. «Все хорошо. Твои дела придется отмывать сивому. Это я устрою. Вовремя ты ее отчудил». Глаза Резинкина вспыхнули. Прокатило. Здорово. Потом ему взгрустнулось. «А знаете, товарищ подполковник, что самое сложное было сегодня?» «Ну?» «Тужится, когда на тебя сквозь окна салона смотрят десантники и через приборы ночного видения». Глава 10. Евронужник. «Ты, дневальный, крепкий старший сержант Деев из 3-й роты, ткнул толстым пальцем в грудь Резинкину. Витя вышел из кубрика впереди готовящегося принимать дежурство по роте сержанта Батракова. Сегодня они на пару с Заботиным дневальные. Забота — вертлявый и хитрый парень. Язык у него подвешен, и отбрыкиваться от тяжелой работы он просто мастерски. К тому же его давно перевели в слоны, что для Вити означало крепкую дружбу с туалетом и умывальником. Заботе же достанется длинный коридор, который надо помыть всего 2 раза в сутки. Весна, грязи хоть отбавляй. Еще бы дождь, тогда и забота будет вешаться. У солдат есть дурная привычка плохо очищать сапоги перед казармой. В результате вся грязь на взлетке в длинном коридоре посреди казармы. Хватает ее и в туалете. Если дождь, в наряде не разогнешься. Один стоит рядом с тумбочкой на посту, как раз напротив входной двери. Другой в это время вымывает принесенную с улиц товарищами по службе землю. Резинкин знал, что ему после 6 вечера первому придется заступить на пост, поэтому не видел ничего такого в том, что ответит старшему сержанту «да». «Да», — ответил Резинкин. «Слезай с тумбочки», — скомандовал Деев дородному, пока еще пузатому дневальному. Резинкин был уверен в том, что через полгода парнишку родные не узнают. Захудеет чуток килограммов на 15. Начищенный и надраенный Батраков быстрыми шагами шел к посту. «Ты чего? А я у тебя еще ничего не принял». Конопатая толстая морда из 3-й роты повелась было покинуть пост, но, услышав деда Женю, осталась на месте. Деев был расстроен. Свалить дежурство по-тихому не удалось. Батраков зацепил его. Процедура могла растянуться надолго. «Уже 6!» Деев кивнул в сторону электронных часов, висящих над дверью. 3-й ротой наряд не сдан, отдельным химвзводом наряд не принят. Заложив руки за спину, Батраков прямиком направился в сортир. Деев остался на месте. «Там ништяк?» Дневальный утвердительно кивнул. «Подошел Забота. Ну как?» «Идет проверка», — постарался солиднее ответить Резинкин. Услышав такое, Деев повернулся в сторону молодых. «Молчать, сыны!» — пробасил он. В этот момент из дверей, ведущей в туалет и умывальник, высунулся Батраков и заорал на всю казарму. «Третья рота, у вас тут жопа!» Деев помрачнел и направился лично взглянуть на непорядок. Дверь коптерки третьей роты открылась, и в коридоре появился бледный капитан Паркин. «Кто это сейчас так орал, вашу мать? Тут товарища старшего прапорщика жена, а вы так выражаетесь!» Резинкину не нравилась толстая и грудастая жена прапорщика Евздрихина. Но она была женщиной. Откуда Батраков мог знать, что она здесь? Дед Женя не спешил признаваться и скрылся в сортире. Все, кто в этот момент находился в коридоре, начали быстренько тариться по щелям. Включился свет, и тараканы устремились в укрытие. Панорама стремительно пустела. Резинкин с Заботой поспешили следом за Деевым в туалет. От капитана подальше. Вскоре офицер остался наедине с Дневальным. «Обормотный бездари!» Как всегда оригинально выругался Паркин, обводя взглядом стены и, не надеясь привлечь виновного в ругательствах к ответственности, после чего скрылся в коптерке. Но тут же снова вышел. «Почему до сих пор не сменился?» Конопатый поворотил морду в его сторону и громко доложил. — В туалете жопа, товарищ капитан. Паркин из белого очень быстро превратился в красного. Стал прямо как рак вареный. Язык его безжизненно упал во рту на отвисшую нижнюю челюсть. Солдат часто заморгал, не понимая, из-за чего товарищ капитан так резко переменился в лице. «Фамилия!» Ярость выплеснулась через край и обожгла рядового. Да так, что он, не переспрашивая, признался. «Загиб об колено». «Что? Ой-ёп!» Капитан схватился за голову. «Это, кажется, ты из Рязани». «Такая деревня одна на всю область». Конопатый гордо улыбался. «У нас самая большая ботва у картошки». И Дневальный тут же показал, какая там у них ботва. «Российской армии гвоздец», — мямлил капитан, медленно закрывая за собой дверь. «Никуда с поста не уходи, пехотинец», — добавил он напоследок. Деев прошел через умывальник. «Иди сюда». Поманил его из прохода в туалет Батраков. Зубоскальство сержанта не означало для Деева ничего хорошего. Витя с Заботой тоже пошли. Если там какая дрянь, и Деев отвлекается, то убирать им, точнее Резинкину, но это мелочи. На ближайшем к окну очке сидел второй Дневальный третьей роты. Лысенький пацанчик, 18 лет, застыл в позе курицы, несущей очередное яйцо. «Пока он срет, я наряд не приму». Батраков не скрывал удовлетворения от собственной выходки. Оправляющийся стал лупать глазами, не понимая, в чем он мог провиниться. «Какай, какай, спокойно, деточка», — успокоил подчиненного Деев. Фон, под начинавшими пробиваться после радикальной стрижки, черными волосиками стал красным. И это случилось не из-за натуживания. «У меня, Дневальный, когда я сдаю наряд, не срут». Деев заржал. «Ну ты и урод». В этот момент сидящий на очке дневальный хорошенько поддал. «Ай, газы!» Батраков ломанулся из туалета и неожиданно для себя врезался в грудь здорового мужика. Подняв голову, сержант увидел перед собой комбата. Если бы у Батракова была матка, она бы у него опустилась. «Что, товарищи сержанты, молодым спокойно не даете избавляться от следов домашних пирожков?» Женя отступал до тех пор, пока не вдавил каблук в нос сапога Диева. «Понятное дело, получил тычок по почке и остановился». Доделавший дела, видимо, от неожиданного появления высокого начальства, дневальный хотел было подняться с занятого места. Но стойло Хряков остановил его. «Посиди еще немного, сынок, ноги крепче будут». Резинкин пожалел, что не остался в коридоре. «Чей дневальный на посту?» «Мой», — нехотя признался Деев. «Только заступили?» — Нет, сдаю химикам. Деев показал глазами на Батракова. — Придется отстоять еще одно дежурство. Когда я вошел на этаж, команды смирно подано не было. Старший сержант стиснул зубы. — А теперь, товарищи военнослужащие, займите свободные места по полной программе.